невозможное. Человеческая жизнь невозможна. Но лишь несчастье делает это ощутимым. Добро невозможно. Добро порождает зло, зло и добро. И когда будет этому конец? Добро невозможно. Но в распоряжении человека всегда имеется воображение, чтобы не замечать эту невозможность добра в каждом конкретном случае. Для этого достаточно при каждом событии, которое нам лично не ломает кости, затушевать частицу зла и пририсовать немного фиктивного добра. Некоторые способны на такое, даже если им ломают кость. И заодно, чтобы не замечать, насколько по существу различна природа необходимого и благого, и не дать себе по-настоящему встретиться с Богом, который есть не что иное, как само добро, ненаходимое нигде в мире сем. Желание невозможно. Оно разрушает свой собственный объект. Любовники не могут слиться воедино, а нарцисс стать двумя. Дон Жуан – нарцисс. Поскольку желать чего-либо невозможно, нужно направить желание на ничто. Наша жизнь – невозможность, абсурд. Любая желаемая нами вещь впадает в противоречие либо с собственными условиями, либо с вытекающими из нее последствиями. Любое высказанное нами утверждение влечет за собой свою противоположность. Все наши чувства смешаны со своими противоположностями. Потому что мы сами противоречие. Мы принадлежим к тварному миру. Мы Бог и в то же время бесконечно иное по отношению к Богу. Одна лишь противоречивость и является доказательством того, что мы не есть все. Противоречивость – это наша нищета, а чувство нищеты – это чувство реальности. Потому что наша нищета не нами создана. Она настоящая. Именно поэтому ее нужно лелеять. Все остальное относится к области воображаемого. Невозможность – дверь к чудесному. Мы можем лишь постучаться в нее. Открыть должен кто-то другой. Чтобы выбраться из мечтаний, нужно прикоснуться к невозможности. В мечтаниях не бывает невозможности, только бессилие. Отче наш, сущий на небесах. В этом есть доля юмора. Это ваш отец, но пойдите-ка попробуйте найти его в такой вышине. Мы также не способны оторваться от земли, как дождевой червяк. И как же он доберется до нас, если не путем нисхождения? Нет никакого иного способа для разума представить отношения между Богом и человеком, кроме воплощения. Воплощение взрывает саму эту разумность. Вот самый конкретный способ помыслить это невозможное нисхождение. И тогда почему бы ему не быть правдой? Связи, завязать которые мы сами не в силах, свидетельствует о трансцендентном. Мы – существа познающие, желающие и любящие. И как только наше внимание оказывается направленным на объекты познания, воли и любви, мы с очевидностью признаем, что в них нет ничего, что не подпадало бы под рубрику невозможного. Только ложь способна завуалировать эту очевидность. Осознание этой невозможности вынуждает нас стараться все время уловить неуловимое сквозь все то, что мы желаем, познаем или любим. Когда мы не можем чего-то добиться, какие бы усилия мы ни прилагали, это указывает на предел, перейти который на этом уровне невозможно, и на необходимость сменить уровень, поменять шкалу. Растрата себя на тщетные усилия на этом уровне ведет к деградации. Лучше уж внутренне согласиться на предел, созерцать его и смаковать всю его горечь. Ошибка как движущая сила, источник энергии. Мне кажется, что я вижу приятеля, бегу к нему. Подбежав поближе, замечаю, что бежал это я, оказывается, какому-то другому, незнакомому мне человеку. Точно так же мы путаем относительное с абсолютным, тварные вещи с Богом. Все частные движущие силы являются ошибками. Хороша лишь энергия, не зависящая ни от какой движущей силы. Послушание Богу. То есть, поскольку Бог превосходит все, что мы можем вообразить или помыслить, послушание – ничто. Это и невозможно, и необходимо одновременно. Иначе говоря, сверхъестественно. Благодеяние. Оно кажется благим, если, совершая его, мы вполне отдаем себе отчет в том, что благодеяние – вещь совершенно невозможная. Делать добро. Что бы я ни делала, я каким-то образом совершенно точно знаю, что это не добро. Потому что тот, кто сам не добр, не может делать добро. Да и никто не благ, как только один Бог. В любой ситуации, что бы мы ни делали, мы делаем что-то злое, и злое это невыносимо. Нужно просить о том, чтобы все сделанное нами зло пало лишь на наши же головы. Это и есть крест. Благим окажется такое действие, при совершении которого мы сможем удерживать внимание и намерение в безоговорочной направленности на чистое и невозможное добро, ни в коей мере не прикрывая ложью притягательность и невозможность чистого добра. Здесь добродетель – полная аналогия с художественным вдохновением. Прекрасным будет стихотворение, которое писали, удерживая внимание в его направленности на невыразимое вдохновение, во всей полноте его невыразимости. Противоречие. Противоречие, которое бьется разум, единственная реальность, критерий реальности. В воображаемом противоречий не бывает. Противоречие – проверка на необходимость. Противоречие, проверенное до самой основы человеческого существа, это раздирание, это крест. Когда прикованное к какому-либо предмету внимание обнаружит в нем противоречие, возникает что-то вроде отдирания. Если не сворачивать с этого пути, можно достичь отрешенности. Доступное восприятию взаимосвязь противоположностей – образ трансцендентной взаимосвязи противоречий. Всякое истинное благо предполагает наличие противоречивых условий, и, следовательно, оно невозможно. Тот, кто сумеет удержать свое внимание всерьез прикованным к этой невозможности и при этом будет действовать, тот совершит благой поступок. Точно так же всякая истина заключает в себе противоречие. Противоречие – вершина пирамиды. Слово «добро» – разница по смыслу в сочетании «добро-зло» и в качестве атрибута бытия самого Бога. Наличие противоречивых добродетелей в душах святых. Этому соответствует метафора восхождения. если я поднимаюсь по склону горы, то сначала моему взору открывается озеро, затем через несколько шагов лес. Приходится выбирать или озеро, или лес. Если мне хочется видеть одновременно и озеро, и лес, нужно подняться выше. Вот только горы-то нет, она сделана из воздуха. Подняться на нее мы не можем, разве что нас туда поднимут. Экспериментальное онтологическое доказательство. Во мне нет того, что обеспечивает восходящее движение. Я не могу карабкаться по воздуху до самого неба. Только если я направлю мысли к чему-то, что лучше меня, это что-то поднимет меня ввысь. Если действительно происходит подъем, это что-то реально. Никакое воображаемое совершенство не сможет приподнять меня вверх даже на миллиметр, потому что воображаемое совершенство автоматически оказывается вровень со мной, будучи плодом моего же воображения, ни выше, ни ниже. Такой результат направленности мысли не имеет ничего общего с внушением. Даже если я буду каждое утро твердить себе «я храбрая, я не боюсь, я смогу стать храброй», но эта храбрость будет подстать тому, что я понимаю под ней в своем нынешнем несовершенстве, и, следовательно, не выйдет за пределы этого несовершенства. Это будет лишь изменением на одном и том же уровне, а не сменой уровня. Противоречие критерий. Нельзя внушить себе несовместимые друг с другом вещи. Это под силу лишь благодати. Если нежное существо внушит себе стать храбрым, то в этой храбрости оно грубеет, часто даже выкорчевывая свою нежность с чувством какого-то дикого удовольствия. Только благодать может придать храбрости, не задев нежности, или же придать нежности, не задев храбрости. Великая боль человека, преследующая его с раннего детства и до самой смерти, это то, что видеть что-то и что-то съесть. Два различных действия. Вечное блаженство будет тем состоянием, в котором видеть означает съесть. То, на что мы здесь смотрим, не реальность, а декорация. То, что мы едим, разрушается и еще менее реально. Это разделение произвело у нас грех. Земные добродетели, если взять слово «добродетель» в его истинном смысле, исключив все социальные пародии на добродетель, как признак повседневного поведения, возможно, будут лишь у того, кто наделен неземной благодатью. Сама их продолжительность уже из сферы неземного. Противоположности и противоречия. То же самое, что дает соотношение противоположностей, позволяя прикоснуться к природному существу, тоже дает комплекс противоречивых мыслей, позволяя прикоснуться к Богу. Боговдохновенный человек – это человек, у которого поведение, мысли и чувства связаны между собой узами, представить которые невозможно. Пифагорейская мысль. Отличительной особенностью блага всегда является единство противоположностей. Испытав его, мы возвращаемся к первоначалу. Это то, что Бхагавад-гита называет освобождением от противоречий. Марксистская диалектика, предельно деградировавшая и полностью изолгавшаяся разновидность той же самой мысли. Дурное единство противоположностей. Рабочий империализм, разработанный марксизмом. Латинские пословицы о дерзости рабов, только что отпущенных на волю. Дерзость и раболепие возрастают одновременно. Анархисты, которым в тумане забрежил принцип единства противоположностей, искренне верили что если дать власть угнетенным, зло будет побеждено. Несбыточная мечта. Чем же таким различаются дурное и хорошее единство противоположностей? Дурное единство противоположностей, дурное потому что лживы, это единство, образованное на том же уровне, где находятся противоположности. Например, сделать угнетенных господами. Мы не покидаем пары угнетения господства. Хорошее единство противоположностей образуется лишь там, где удалось перейти на уровень выше. Так противопоставление господства и угнетения разрушается на уровне закона, который будет равновесием. Точно так же боль, и именно в этом и заключается ее функция, разделяет объединенные противоположности, чтобы их снова соединить, но уже на уровень выше, чем их первоначальное соединение. Биение, боль, радость. Но радость приводит к этому с математической строгостью. Боль – насилие, радость – нежность. Но радость сильнее всего. Единство противоположностей – это мучительная борьба. Оно невозможно без предельного страдания. Взаимосвязь противоречий – это отрешенность. Привязанность к какой-либо конкретной вещи – можно разрушить лишь при помощи невозможной привязанности. Именно поэтому любите врагов ваших, кто не возненавидит отца своего и матери. Либо мы сами подчиняемся противоположностям, либо они подчиняют нас себе. Одновременное существование несовместимого в движениях души. Весы, которые склоняются сразу в обе стороны, это и есть святость, осуществление микрокосма, подражание мировому порядку вещей. Одновременное сосуществование противоположных добродетелей в душе, словно щипцы, чтобы прикоснуться ими к Богу. Выяснить и сформулировать определенные законы человеческой участи. И тогда те обобщения, которые окажутся достаточно глубокими, бросят свет и на частные случаи. Например, то, что всем своим существом принадлежит к высшему порядку, воспроизводит то, что всем своим существом принадлежит к низшему порядку, но воспроизводит в перевернутом виде. Родство зла с силой, с бытием. И добра со слабостью, с небытием. И в то же время добро – это лишенность. Выявить способ, каким противоречия становятся истинными. Метод исследования. Направив мысль на какой-то предмет, сразу рассмотреть, в каком смысле истиной будет его противоположность. Зло – тень добра. Любое реальное добро, наделенное надежностью и мощью, проецирует зло. И лишь воображаемое добро его не проецирует. Поскольку добро всегда связано со злом, то если мы стремимся к добру и не хотим распространять вокруг себя зло, мы вынуждены, раз уж избежать зла невозможно, сконцентрировать его на себе. Таким образом, вполне чистое желание добра предполагает принятие для себя крайней степени несчастья. Если же мы желаем только добра, мы впадаем в противоречие с законом, по которому реальное добро связано со злом, как освещенный объект с тенью. И раз уж мы впали в противоречие с универсальным мировым законом, мы неизбежно впадем и в несчастье. Тайна креста Христова покоится на противоречии, потому что это одновременная добровольная жертва и наказание, претерпеваемое против воли. Если видеть в нем только добровольную жертву, тогда можно было бы пожелать такого и для себя. Но невозможно выжелать наказание, претерпеваемого против воли. Расстояние между необходимым и благим. Необходимость – покров Бога. Бог доверил все феномены без исключения механизму этого мира. Поскольку в Боге существует аналог всем человеческим добродетелям, имеется он и для послушания. Это игра, которую в мире сем он предоставляет необходимость. Необходимость – доступный разуму образ безучастности, беспристрастности Бога. Так привычное понятие чуда, событие, которое не имеет вторичной причины, а лишь первопричину, оказывается чем-то неблагочестивым. Расстояние между необходимым и благим – то же расстояние, что лежит между Творцом и тварным миром. Расстояние между необходимым и благим. Его можно созерцать бесконечно. Великое открытие греков. Научило их этому без сомнения падение Трои. Любая попытка оправдать зло чем-либо иным, кроме «это и есть», погрешность против этой истины. Мы все время стремимся к тому, чтобы сбросить это невыносимое бремя оппозиции, добро-зло, бремя, которое взвалили на себя Адам и Ева. Для этого нам остается либо спутать сущность необходимого с сущностью благого, либо выйти из мира сего. Для очищения зла есть либо Бог, либо общественный зверь. Зло очищается чистотой и еще силой, но совсем иным способом. Тому, кто все может, все позволено. Кто служит всемогущему, все в нем может. Сила освобождает от пары противоположностей добро-зло. Она освобождает как того, кто ее применяет, так и того, на кого она обрушивается. Хозяину все позволено, рабу тоже. Меч и острием своим и рукояткой освобождает от обязательства, которое было невыносимым бременем. Благодать тоже от него освобождает, но к ней мы идем лишь путем обязательства. Этого можно в конце концов избежать, либо поднявшись к единству, либо опустившись до безграничности. Граница свидетельствует о том, что Бог нас любит. Ожидание скорого конца света определило позицию Древней Церкви. Вера в это породила забвение того, насколько безмерно расстояние между необходимым и благим. Отсутствие Бога – самое чудесное свидетельство совершенной любви. Именно поэтому так прекрасна чистая необходимость. Необходимость, явным образом отличная от благ. Безграничность – испытание единого. Время вечности. Возможность необходимости. Изменение неизменности. Ценность науки, художественного произведения, нравственности или души человеческой – зависит от степени сопротивляемости такому испытанию. Случай. Все те, кого я люблю, принадлежат тварному миру. Они рождены волей случая. Также случайны наши с ними встречи. Они умрут. Все то, что они думают, чувствуют, делают – ограничена и представляет собой смесь добра и зла. Познать это всем своим существом и в то же время не уменьшить своей любви к ним. Подражать Богу, который бесконечно любит конечные существа во всей их конечности. Нам хотелось бы, чтобы все то, что имеет хоть какую-то ценность, было вечным. Но то, что имеет какую-то ценность, является плодом некой встречи, длится в продолжении встречи и прекращается при удалении того, что было встречено. Это центральная мысль буддизма, мысль Гераклита. Она прямиком ведет к Богу. Размышление над случаем, обусловившим встречу моего отца с моей матерью, благотворнее даже размышления о смерти. Есть ли что-то во мне, что проистекает не из этой встречи? Только Бог. И даже моя мысль о Боге проистекает из этой встречи. Звезды и плодовые деревья в цвету. Полнейшее постоянство и предельная хрупкость дают одинаковые чувства вечности. Теория прогресса всепобеждающего гения проистекает из невыносимости мысли о том, что самое драгоценное в мире предоставлено воле случая. Именно потому, что она невыносима, на ней нужно сосредоточиться. Это и есть творение. И единственное благо, не зависящее от воли случая, это благо, которое не от мира сего. Уязвимость драгоценных вещей прекрасна, потому что уязвимость – признак существования. Разрушение Трои. Падение лепестков с плодовых деревьев в цвету. Знать, что самое драгоценное не укоренено в существовании. Это прекрасно. Почему? Проецирует душу за пределы времени. Женщина, мечтающая о ребенке, белом как снег, румяном как кровь, его получит, но она умрет, и ребенок достанется мачехе. Отсутствие того, кого нужно любить. Бог может присутствовать в творении лишь в виде отсутствия. Зло и невиновность Бога. Нужно поместить Бога в бесконечную даль, чтобы понять, что в зле он невиновен. И напротив, зло указывает на то, что Бога нужно поместить в бесконечную даль. Мир сей в своем качестве полной опустошенности и отсутствия Бога и есть сам Бог. Именно поэтому любое утешение в несчастье удаляет от любви и истины. Это тайна тайн. Если мы ее коснулись, то мы уже в безопасности. И мне предстал восток пустынным и пустым. Нужно быть в пустыне, потому что отсутствует тот, кого нужно любить. Тот, кто ставит свою жизнь на веру в Бога, может потерять веру. Но тот, кто ставит свою жизнь на самого Бога, тот никогда ее не потеряет. Поставить жизнь на то, чего невозможно даже коснуться. Это немыслимо. Это смерть. И именно это и нужно. Из всего существующего нет ничего, что было бы вполне достойно любви. Следовательно, любить нужно то, чего не существует. Но этот несуществующий объект – не фантазия. Ведь наша фантазия не более достойна любви, чем мы ее недостойны. Согласие на добро – не на то или иное постижимое, воспринимаемое добро, но безоговорочное согласие на абсолютное благо. Соглашаясь на то, что нам представляется добром, мы соглашаемся на смесь добра и зла. И это согласие также порождает добро и зло. Соотношение добра и зла в нас не меняется. Напротив, безоговорочное согласие на благо, которое мы не можем и никогда не сможем представить. Такое согласие относится к чистому добру и порождает только добро. и достаточно того, чтобы оно длилось, чтобы в конце концов вся душа целиком превратилась в добро. Когда речь идет о неземной интерпретации земного, тогда вера – это предположение по аналогии, в основе которого лежит опыт неземного. Так обладающие даром мистического созерцания, познав на опыте милосердие Божие, предполагают, что раз Бог милосерд, то и созданный им мир – явление милосердия. Что же касается констатации этого милосердия непосредственно в природе, чтобы в него поверить, нужно сделаться слепым, глухим и безжалостным. Не потому ли столь безжалостны евреи и мусульмане, что им хочется найти в природе доказательство божественного милосердия? Нередко и христиане тоже. Поэтому единственным источником человеческой добродетели является мистика. Ведь одинаково ожесточает, как вообще не верить в то, что за занавесом мира сего существует бесконечное милосердие, так и верить в наличие такого милосердия по эту сторону занавеса. Существует четыре доказательства божественного милосердия здесь. Милость Бога к тем, кто способен к созерцанию. Такие состояния существуют и составляют для них часть опытных познаний тварного мира. Сияние, излучаемое такими людьми, и их сострадание, которое есть не что иное, как божественное сострадание в них. Красота мира. Четвертое доказательство – полное отсутствие милосердия здесь. Воплощение. Бог слаб, потому что беспристрастен. Он посылает солнечные лучи и дождь как на добрых, так и на злых. Такая безучастность Отца и слабость Христа отвечают друг другу. Отсутствие Бога. Царство Небесное подобно зерну горчичному. Бог ничего ничуть не меняет. Христа убили из злобы на то, что Он был всего лишь Богом. Если бы я была убеждена, что Бог посылает мне боль целенаправленно и ради моего же блага, тогда я считала бы себя чем-то, и мне неведомым осталось бы основное назначение боли, которое состоит в том, чтобы дать мне понять, что я ничто. Следовательно, не стоит давать волю подобным мыслям. Но нужно любить Бога сквозь боль. Мне должно понравиться быть ничем. Как это было бы ужасно, если бы я была чем-то. Любить свое небытие, полюбить быть небытием. Любить той частью души, которая по ту сторону занавеса, потому что часть души, воспринимаемая сознанием, не способна любить небытие. Она в ужасе от него. Если ей кажется, что она его любит, то предмет ее любви что угодно, но только не небытие. Бог посылает несчастье как добрым, так и злым, не делая различий, так же, как дождь и солнце. Он не приберег для себя крест Христов. С человеком, с индивидуумом как таковым, он соприкасается лишь посредством чисто духовной благодати, являющейся ответом на взгляд, обращенный к нему, то есть в точном соответствии с тем, насколько индивидуум перестал быть таковым. Ни одно событие не представляет собой милость Божью, только благодать. Причастие – это благо для добрых и зло для плохих. Так проклятые души пребывают в раю, но для них рай – это ад. Крик страдания «почему?» звучит на протяжении всей Илиады. Объяснить страдание – значит его облегчить. следовательно, не нужно его и объяснять. Отсюда высшая ценность страданий невинных. Наподобие приятия зла в творении Богом, который невинен. Неумолимый характер страдания, из-за которого мы не можем не прийти от него в ужас в тот момент, когда оно обрушивается на нас, имеет свою цель – парализовать волю, так же, как абсурд парализует разум, как отсутствие парализует любовь. Чтобы добравшийся до края своих возможностей человек протянул руки, остановился, посмотрел и подождал. Он смеется над несчастьем невинных. Молчание Бога. Здешние шумы лишь подражают такому молчанию. Им нечего сказать. Лишь тогда, когда потребность в шуме, которому уже есть что сказать, пробирает нас до самого нутра, когда мы кричим, чтобы добиться ответа, а ответа не получаем, только тогда мы касаемся молчания Бога. Обычно наше воображение вставляет в шумы слова, наподобие того, как мы лениво играем, пытаясь увидеть форму в облаках дыма. Но когда у нас уже не осталось ни сил, ни смелости на то, чтобы играть, тогда нам нужны истинные слова. Мы кричим, чтобы их услышать. Крик раздирает наши внутренности. Но в ответ раздается лишь молчание. Пройдя через это, одни начинают, как сумасшедшие, разговаривать сами с собой. Что бы они потом ни делали, нам остается только пожалеть их. Другие, их гораздо меньше, все свое сердце отдают молчанию.